Глава 22. Кандалы успели натереть Софи запястье, пока она наблюдала за спящей Изольдой. На губах подруги запеклась слюна, а вытереть ее было некому. Эврейн ушла из каюты, саму же Софи приковали слишком далеко от топчана. Похоже, она теперь вообще мало что могла сделать. Повела себя как ребенок, позволила своему мерзкому характеру взять верх и сорваться на Мерика. Но ей было уже все равно. Расстраивало только то, что атака сорвалась, и в итоге все стало только хуже. В каюте было темно. Облака заслоняли полуденное солнце, за бортом плескалась вода. Корабль набирал скорость, качка почти прекратилась, и снова загремел гигантский барабан. Возобновился и шум тренировки. Софи подтянула колени к груди. Цепи издевательски звякнули. «Вот это было зрелище!» Софи резко вскочила на ноги и увидела в дверях Эврейн. Неслышно, как мышь, монахиня прошмыгнула в каюту и подошла к Изольде. «Как она?» — спросила Софи. «Что я могу сделать?» Эврейн опустилась на пол и прикоснулась к руке Изольды. «Без изменений. Пока что». У Софи перехватило дыхание. «Значит, у них совсем мало времени». Неужели она так и не сможет добиться своего? А что, если Изольда больше никогда не очнется? Эврейн повернулась к Софи. «Не надо было прогонять тебя из каюты. Прости меня». «Я бы напала на Мерика в трюме или где-то еще. Эврейн сдержанно улыбнулась. «Ты не ранена после вашей стычки?» Софи проигнорировала вопрос. «Что с Изольдой? Почему нужен именно колдун огня?» «Потому что у Изольды что-то не так с мышцами, а это сфера деятельности целителя из колдунов огня». Эврейн достала из складок плаща стеклянную баночку. «Я целительница и ведьма воды, поэтому специализируюсь на жидкостях тела. Мои мази...» — она показала Софи банку. «Сделаны колдунами земли, поэтому излечивают только кожу и кости». Эврейн поставила мазь на поднос. А в мышцах Изольды воспаление, но оно вызвано чужой ведовской силой. То, чем она порезала руку, или стрела, что в нее попала, что-то из этого было проклято. Не могу сказать, что именно, но это явно дело рук колдуна порчи. «Порчи?» — повторила Софи недоверчиво. «Колдуна порчи?» «Мне приходилось иметь с таким дело», — продолжила Эврейн. «Зараза распространится дальше, и если достигнет плеча, боюсь, руку придется ампутировать. Но такое рискованно делать в одиночку. Мне нужны колдун огня и колдун земли, и чтобы оба были целителями. Даже если бы мы ухитрились разыскать таких, Мерик никогда не согласится пустить их на борт. Колдуны земли обычно картаранцы, а колдуны огня — марстакейцы. И те, и другие — наши враги». «Но сейчас никто не воюет?» Растерянно произнесла Софи, в голове которой застряла мысль об ампутации. Такое странное слово, такое неестественное. «Война закончилась 20 лет назад!» «Скажи это тем, кто на ней сражался». Эврейн жестом указала на главный трюм. «Скажи это морякам, потерявшим свои семьи в пламени колдунов-марстакейцев». «Но целители не могут нанести вред!» Софи вдавливала костяшки кулаков в дерево, пока они не побелели. «Разве это не обязательное условие для того, чтобы ведовская сила работала?» «Ну, мы можем причинять боль», — ответила Эврейн, не прибегая к ведовской силе. Софи ничего не сказала, да и говорить было нечего. С каждым вдохом она все глубже погружалась в ад, и все меньше оставалось шансов у Изольды. И все же, несмотря на то, что Софи была закована в цепи, она не собиралась сдаваться. Да будут прокляты контракт Мерика, план ее дяди и даже ее собственное будущее, трижды прокляты. Софи найдет способ покинуть этот корабль и доставить Изольду к целителю. «Ты же Донья», — сказала Эврейн. «Но явно знаешь толк в оружии. Почему так получилось?» Она осторожно потянулась к своему набору целителя, лежащему в ногах у Изольды. Потом аккуратными движениями размотала повязку на руке. Барабан бил и бил. Бил и бил. «В Нубревнии», — продолжала Эврейн, «мы называем наших аристократов визирями. Мои земли, поместье Нихар, находятся к юго-востоку от столицы. Так себе поместье, честно скажу». Эврейн грустно улыбнулась, осторожно снимая повязку с раны. «Но в дерьмовых землях обычно рождаются жаждущие власти визири, и мой брат не стал исключением. В конце концов он добился руки королевы Джаны, и Нихар вплелись в королевский клубок змей». «Картаранская знать такая же», — подумала Софи. «Злобные, горластые, лживые. Но Мерик хотя бы чувствовал, что обязан защищать свой народ и землю. А вот Софи никогда не ощущала подобной преданности по отношению к своим фермерам. Обитатели поместья Гастрель не особо нуждались в ней, как и ее родня. Остальные доны и доньи. И, как лаконично выразился дядя Эрон, Софи не очень-то годилась на роль лидера». Эврейн отложила грязные бинты и потянулась к баночке с мазью. «Политика — это мир лжи, и Нубревнийский двор ничем не отличается от прочих. Но когда мой брат стал королем, она нахмурилась и с усилием открыла баночку. Когда Серафин стал королем и адмиралом королевского флота, он превратился в худшую гадюку в этом змеином гнезде. Он натравливал визирей на визирей, сыновей на дочерей, даже своих собственных. Я оставалась с ним еще несколько лет после того, как семья переехала в Лавац», — продолжала Эврейн. «Но в конце концов сдалась. Мне хотелось помогать людям, а в столице я не могла этого делать». Эврейн достала другую склянку с мазью из своего набора и показала Софи свое видовское клеймо. «Видимо, это часть моей сущности, как целительницы и ведьмы воды. Мне нужно помогать другим, а когда бездействую, я несчастна. Поэтому за несколько лет до заключения перемирия я отказалась от своего титула и отправилась в Сермайские горы, чтобы принять обет ордена Каравена. Колодцы позвали меня, и я знала, что смогу помогать другим, когда надену белый плащ. Откуда ты родом, Донья?» Софи устало вздохнула, ее цепи задрожали. «Я родом из Орхинских гор, из центральной части Карторы. Там слишком холодно и сыро, а я всегда ненавидела такое». «А Изольда из поселения племени Медензи?» Эврейн наложила свежую повязку на руку раненой и с почти болезненной медлительностью начала обматывать ее свежими бинтами. Я вспомнила ее. Легкие Софи сжались. Серебристые волосы. Монахиня-целительница. «Ты...» — выдохнула Софи. «Ты была той монахиней, что нашла ее. «Да», — просто ответила Эврейн. «И это очень важно». Женщина бросила мрачный взгляд в сторону Софи. «Ты знаешь, почему?» Софи медленно мотнула головой. «Потому что это невероятное совпадение?» «Не совпадение, Донья, а работа госпожи судьбы. Тебе знаком плач Иридисы?» «Ты имеешь в виду песню, которую горланят пьяные моряки?» Эврейн тихо засмеялась. «Именно ее, хотя на самом деле песня является частью гораздо более длинной поэмы, эпопеи, которую кар-авенские монахи считают...» Она сделала паузу. Взгляд ее затуманился, словно она подыскивала подходящее слово. «Пророчеством», — наконец сказала она. «Ведь Иридиса была прорицательницей, и многие ее видения в конце концов исполнились. С того момента, как я оказалась в монастыре, мне казалось, что я стала героиней плача». Софи скептически посмотрела на Эврейн. Насколько она помнила, в песне говорилось о предательстве, смерти и вечной утрате. Вряд ли такое кто-то добровольно мог выбрать истории собственной жизни и тем более счесть пророчеством. Но когда Эврейн заговорила вновь, речь уже не шла о госпоже судьбе или предсказаниях. Монахиня смотрела на нежное лицо Изольды. «Она очень больна», — прошептала женщина. «Но я клянусь колодцами истока, что она не умрет. Скорее, я сама умру, чем позволю этому случиться». Ее слова были наполнены такой силой, что проникли в самое сердце Софи, и она только кивнула. Девушка знала, что сама сделает то же самое для Изольды, как и Изольда сделала бы для нее. Мерик уставился на стол с картой, лежащей перед ним, и на две фигурки кораблей, двигавшихся по бумаге. Калин стоял рядом, прислонившись к стене. По его лицу ничего нельзя было прочесть, но ледяной воздух в каюте был явным свидетелем того, что повязанного брата что-то беспокоит. Сквозь облака пробивался солнечный свет, и Джана то опускалась, то поднималась вместе с морской волной. На карте миниатюрная Джана плавно двигалась вперед, но не торговое судно Дальмоти. Оно значительно замедлило ход и скоро должно было достичь того места, о котором Мерик сказал Вивии. Торговый корабль прибудет к берегам Нубревнии в тот самый момент, о котором он говорил сестре. Ложь Мерика становилась правдой прямо на глазах. Он подумал, что мог бы попытаться остановить Вивию, рассказать какую-нибудь новую историю о том, что торговое судно внезапно изменило курс. Но сомневался, что она ему поверит. По всей вероятности, сестра уже заняла позицию и ждала в засаде, когда мимо проплывет ничего не подозревающая добыча. «Я сам вырыл нам могилу», — произнес Мерик хриплым голосом. «Закопаешь снова?» — Калин развел руками. «Ты всегда справлялся?» Мерик потянул рубаху за ворот. «Я проявил беспечность. Я был ослеплен из-за трижды проклятого контракта, а теперь...» Он резко выдохнул и повернулся к Калину. «Теперь мне нужно знать, сможешь ли ты сделать то, что требуется». «Если ты имеешь в виду...» Нетерпеливо сказал Калин. «Мои легкие, то они в полном порядке». Температура упала еще больше, вокруг головы Калина заплясали снежинки. «У меня не было приступов уже несколько недель. Поэтому я клянусь», — парень приложил кулак к сердцу, «что смогу прилететь на корабль Вивии и удержать ее от нападения, по крайней мере, до твоего прибытия». «Спасибо». «Не благодари меня». Калин покачал головой. «Это удача, что мы здесь, а не в Виньясе. Если бы мы были по ту сторону моря, то вообще не смогли бы вмешаться». Пауза. Затем воздух слегка потеплел. «Есть еще кое-что, что мы должны обсудить, прежде чем я уйду». Мерику не понравилось, как это прозвучало. «Девушка на мате в трюме», — продолжил Калин. «У тебя есть какой-нибудь план на ее счет?» Мерик устало вздохнул и проверил свою рубашку. Она все еще была заправлена. «Я работаю над этим, Калин. Я не позволю ей умереть, ясно? Но Джана и наши люди должны быть на первом месте». Калин кивнул, похоже, удовлетворенный. «Тогда я сделаю то, что должно». «И я тоже», — сказал Мерик. «А теперь собери команду и созови колдунов прилива. Пришло время поднять ветер».